Глава 28. «Ну что, малыш, спать хочешь?» — улыбаюсь сыну. Поглаживаю его по голове и не могу поверить, что он с каждым днем все больше становится похожим на Демида. Будто сам Бог делает все, чтобы я не смогла забыть Барского. Я целую неделю никуда не ходила. Только во двор, и то для того, чтобы Рома подышал свежим воздухом. Сколько можно сидеть в четырех стенах? Да, я знаю, что во всем виновата сама. Анька с Эмилем неоднократно предлагали сходить куда-нибудь, но я упорно отказывалась. Никакого желания видеть кого-либо, никакого желания с кем-либо вести диалог. А Аня до сих пор терпит мою каждую выходку. Она очень терпеливая, несмотря на то, что я отчетливо дала понять, что никого даже слышать не хочу. Она все равно постоянно рядом. Вернее, обычно с вечера и до глубокой ночи. Она начала работать в новом офисе, и, по ее словам, там очень красиво. Не знаю, чего она хочет добиться, вбивая в мой мозг, какая у них сейчас крутая и успешная компания. То ли чтобы я туда пошла, то ли просто поделиться не с кем. С родителями я не встретилась, не стала разговаривать, потому что сердце подсказывало. Все происходящее в нашей жизни из-за них. И простить их я не смогу в любом случае. Мало было их глупого и жестокого поступка 5 лет назад, совсем неуместного. Ведь могли с уважением отнестись к нашему выбору, но они все сделали наоборот. А теперь они будто решили окончательно уничтожить меня и Демида. Впрочем, у них получилось. Барский еще не вернул свою прежнюю, более-менее тихую жизнь. Как и я, лишилась своего счастья. И вернуть его невозможно. Рома играет маленькими ручками, иногда улыбается, даже по сторонам смотрит, будто хочет кого-то найти взглядом. Цвет глаз необычный, как у Демида, и волосы светлые. В этом тоже в отца пошел. Снова воспоминания. Беру с тумбочки телефон, набирая номер Эмиля. Вроде Аня говорила, что до конца этой недели он будет в Америке, а потом улетит обратно в Москву, хотя изначально были совсем другие планы. «Да, Мелисса, все в порядке», — сразу же говорит Бестужев, голос встревоженный. «Все нормально», — вздыхаю я и ложусь рядом с сыном. «Я хочу поговорить с матерью. Можешь ей сказать, чтобы она приехала сюда, ко мне? Только мать! Больше никого видеть не хочу, по крайней мере, сейчас». «Ты уверена? Мелисса, я думаю...» Он замолкает, а потом слышится тяжелый вздох. «После того, как ты послала меня далеко и надолго, мне не хочется вмешиваться в твою жизнь. Сама решай, конечно. Если хочешь поговорить, я могу лишь согласиться и организовать вашу встречу». «Ты хотел сказать что-то другое, догадываюсь я. Говори, я не против и не буду ругаться, честное слово». «Да ничего важного. Просто на днях ты все сама до мельчайших деталей узнаешь. Не обязательно общаться с матерью, если нет желания этого делать. Опять же, решать только тебе». «Эмиль, а нельзя все нормально сказать, без загадок я имею в виду. Господи, вы всегда должны что-то скрывать, ведь иначе жить не сможете». «Да ты уже сама догадалась, о чем я. Ладно, позвони твоей маме». «Давай, скажи, чтобы пришла через пару часов. И еще, Эмиль, я весь внимание». В воздухе повисает пауза. Я не спешу начинать, а Бестужев не торопит. «Я решила, что хочу работать. Уже с ума схожу дома. Помощница, которую ты нашел, хорошо справляется. Присматривает за Ромой замечательно. Да и та, что по дому тоже. Вообще они такие милые. Спасибо за все». «Я их долго искал». Могу поклясться, что Эмиль довольно ухмыляется. «И да, не за что. Насчет работы. Когда хочешь приступить? Завтра утром приехать за тобой?» «Ага, я буду ждать. Еще раз спасибо». И я нервно сглатываю ком в горле. Возможно, я услышу другую версию случившегося от Демида, однако сейчас хочу выслушать мать. В голове более-менее начинает складываться, и меня никак не устраивает результат. Ах, как бы я хотела, чтобы Барский плюнул на моего брата, да и вообще на мою семью. Вот именно из-за этого он тебе ничего и не рассказал. Я частично одобряю его решение, но не полностью, Мелисса. Ладно, мне пора заниматься новым проектом, иначе наболтаю лишнего. До встречи. Попрощавшись с Эмилем, я возвращаю мобильник на место и снова ложусь рядом с сыном. Укрываю нас с Ромой одеялом, кормлю малыша. Он быстро засыпает, а следом за ним и я. Просыпаюсь, слыша настойчивый стук в дверь. Не сразу до меня доходит, где я нахожусь. Лениво встаю и направляюсь к выходу. Тяну ручку вниз, открываю. Там стоит помощница с подносом на руках. «Простите, вы не спустились. Я начала переживать. Решила, что захотите тут». Она говорит на английском. Лицо у нее действительно бледное. «Я что, так крепко спала, что не слышала ничего на свете?» Женщина смотрит за мою спину. Я тоже поворачиваюсь назад. Рома спит. «Что-то не так?» «Я испугалась», — признается она. «Слава богу, все в порядке. Как насчет ужина?» «Отнесите это вниз». Я киваю на поднос с едой и соком. «Я сейчас спущусь, а пока позовите Марин, чтобы присмотрела за малышом. И если Рома проснется, то пусть идут на улицу. То есть во двор на прогулку. Я присоединюсь к ним, только переоденусь». Ужин проходит в тишине. Моя мать до сих пор не объявилась. Наверное, это даже к лучшему. Марин с Ромой возвращаются с прогулки через час после меня. Сын лежит в коляске, он, к моему удивлению, не спит. Дверной звонок действует на нервы. Возможно, это от того, что я уже знаю, кто наши гости. Прошу принести мне кофе. Сажусь на диван, закинув ногу на ногу и жду. Мама не спешит к нам, и я понимаю, почему. Нас ждет долгий и очень серьезный разговор. Хотя, возможно, он и не будет тянуться долго. Главное, не психануть и не выгнать ее из дома. Я почему-то уверена, что ее рассказ мне совсем не понравится. «Добрый вечер, Мелисса». Ее глаза оббегают гостиную. Она делает ко мне еще один шаг. «Никаких обнимашек или поцелуйчиков, мамочка», предупреждаю я, поднимая указательный палец. Затем киваю на диван напротив. «Садись». «Хотя бы внука я могу увидеть», — шепчет она. В ее глазах стоят слезы, которые на меня ни капли не действуют. «Пожалуйста». «Нет, мамуль, у тебя же нет дочери, ты забыла? Мелисса для тебя умерла в тот день, когда сжала руку Демида и ушла из вашего дома вместе с ним. Не пойми неправильно, я просто напоминаю, если что». «А если у тебя нет дочери, соответственно, и внука тоже нет?» «Мелисса...» «Мамуль, меня волнует совсем другая тема, и ты прекрасно знаешь, какая. Давай приступим сразу к ней. Я хочу знать, как все началось. Как вы умудрились вляпать в дерьмо Барского, а сами выйти сухими из воды, в то время как Демида все еще нет здесь. И мы обе совершенно точно знаем, где он сейчас находится». Пытается выкрутиться. Последнее я почти рычу сквозь стиснутые зубы. Мама глубоко вздыхает и все-таки садится напротив меня. Какое-то время смотрит перед собой. А я не тороплю. Как-никак, времени у нас выше крыши. Я никуда не спешу. Твой брат, он работал на некоторых людей. А потом оказалось... Очередной глубокий вздох. «Оказалось, что они были не теми, за кого себя выдавали. Они хотели, чтобы сын подставил Барского, но...» Но когда братишка понял, что, подставив Демида, он вляпается в еще большее дерьмо, решил все рассказать моему мужу, который никак не соответствовал вашему статусу. Это тоже ваши слова. Вы же именно так сказали мне 5 лет назад. «А, еще, мам, ты предложила мне найти другого, ведь я умная, образованная девушка. Барский мне совсем не пара». «Но, как видишь, он со временем стал миллионером. У нас все было очень хорошо. Он сделал меня самой счастливой женщиной в мире, но...» Я развожу руками. «Договори за меня, мамуль, только честно. Но что?» «Мы сломали вам жизнь». Шепчет она еле слышно. «И очень жалею, Мелисса. Твой брат поступил...» «У моего брата есть имя, мама. Называй его по имени. Или теперь вы его тоже вычеркнули, я верно понимаю. Какие же вы люди хорошие. Нам прям повезло с родителями».